Странные эти записки, и пишу я будто для себя. А потом выясняется, что необходимо с кем-то поделиться. И чтобы было это самое сокровенное в хорошем коленкоровом переплете, тиражом не менее 5000. Неожиданно после изматывающей духоты хлынул ливень. Машины включили ближний свет и шли по асфальту, тяжело разбрызгивая воду. Дождь, стоявший сплошной стеной, проникал в приоткрытое стекло холодной летней свежестью. И вдруг показалось, что все это как тогда, в летнем Харькове, 30 с лишним лет назад. И размытые очертания машин, и ближний свет, и проливной июльский дождь, стирающий приметы времени. Сейчас, стаскивая на ходу трехрублевый целлофановый плащ-дождевик, я ворвусь в квартиру, и бабушка, взъерошивая волосы, будет обтирать меня сухим ванным полотенцем, а дедушка, зябко потирая руки, время от времени открывать дверцу буфета, выпивать рюмку коньяка и повторять: «Сережке бы сейчас было кстати». Потом меня сажали за стол, бабушка доставала из кастрюли горячую, дурманящую запахами кукурузу, смазывала ее маслом, натирая солью, и я ел, блаженствуя и глядя в окно на заливаемую дождем улицу, бегущих прохожих, падающие и разбивающиеся у земли каштаны, которые так любил собирать после дождя. И мне совсем не хотелось взрослеть. Еще мы бродили по лужам ночного Таллина. Мама снимала туфли-лодочки, погружая ноги в бурлящие на узких улочках потоки воды. «Смелее, сыночек, смелее!» И казалось, что старый Томас смотрит в нашу сторону. А это когда было? Уже не вспомнить. Даты не откладываются в памяти, а ощущение счастья непроходящее, того счастья. Помню книжку про эстонского мальчика, сына рыбака, с труднопроизносимым именем, которое не мог выговорить. Как плакал, помню, перечитывал и плакал. И как потом не любил Достоевского за беспристрастие. А еще была книжка «Катруся уже большая», про Катрусю, которой исполнилось 5 лет, мама будет ее и говорит: «Вставай, Катруся, ты уже большая». Что-то было в этой книжке, заставлявшей меня вспоминать о ней, пока спустя много лет я не нашел и не перечитал Катрусю. И оказалось, что Катруся — самая обыкновенная детская книжка, которую невозможно снять с полки и перечитать в любом возрасте, как Киплинга или Гайдара. Просто тогда я был таким. Говорят, все мы вышли из гоголевской шинели. Возможно. Но с тех пор ушли так далеко. Мы вырастаем из своих книжек, все ближе и ближе подбираясь к ощущению истины. И этим прежде всего мы обязаны книгам, из которых выросли. Мы оставляем свои книги идущим следом, как неразрывную связь времен, но им они, оказывается, не нужны. И потому мы говорим на одном наречии, совершенно не понимая друг друга. Когда впервые прочел 100 лет одиночества, то почувствовал такое опустошение, словно из меня выпотрошили внутренности, положили на хирургический стол и сказали: «В принципе, мы можем все вернуть на место». И я равнодушно созерцал свое бьющееся, казалось, уже ненужное сердце. После войны в госпитале я перечитал Маркеса и не ощутил ничего. 100 лет одиночества плюс 40 моих, только и всего. Я прожил свои 40 лет одиночества и продолжал жить дальше, все больше отдаляясь от чужих, уже не занимающих меня страстей. Я пережил Маркеса и понял, что теперь мне необходим другой писатель. Я сам. Для себя, читателя, только я смогу написать то, что необходимо на этом отрезке жизни. А на следующем напишу другое. С тех пор живут во мне писатель и читатель, изнуряя друг друга повышенной требовательностью. А дети порой оглядываются и смотрят так, что ради этого можно бросить все, но не бросаешь, потому что знаешь, скоро они вырастут и начнут оглядываться совсем в другую сторону. А еще есть женщины с удивительно красивыми открытыми лицами. В рыбацких деревнях на Балтике и дюны, и сосны, наклонившиеся от штормовых ветров, бесконечные ряды идущих на тебя сосен. В бою необходимо передвигаться стремительно, резко подавшись вперед, падать, перекатываться, меняя позицию, и снова бежать, и снова падать. Тогда у тебя есть шанс уцелеть. В тактике наступления это называется «бег короткими перебежками». На тактических занятиях я выматывал короткими перебежками свой взвод, заставляя его падать, глотая серую пыль, перекатываться, ползти по-пластунски, вставать и снова падать по своей команде. «Зачем это все, товарищ сержант?» — ненавидя меня, спросил один из солдат. «Какая еще к черту война?» Это было летом 80-го года. Уже полгода шла афганская война, о которой, по большому счету, мы ничего не знали. Пригодились ли им мои уроки выживания? Мне — нет. Через 15 лет пуля снайпера настигла меня в разбитом Грозном, где не было линии фронта, бега короткими перебежками, где свои стреляли по своим, а чужие добивали в спину, где каждый выживал, как умел. И это место, как и тысячи других мест, перепаханных штурмовиками и огнем тяжелой артиллерии, возможно, никогда не явит миру ничего, кроме останков сгоревшей бронетехники и не разорвавшихся мин. И уж что совершенно точно, никогда на месте этих пепелищ в память о погибших солдатах не вырастут наклонившиеся вправо сосны, такие, как на Балтике, живые обелиски тем, кто лег под Кенигсбергом. Женщину звали Машей, и она улыбалась каждому движению руки, немного скованно. Может, потому что работа официантки в уютном ресторанчике на Балтийской косе была не ее работа. Скорее, ее место было там, на рыболовецком баркасе, в просоленном комбинезоне, выбирающий трал сильными, неженскими руками. Но вместо этого она изо дня в день подавала на стол копченого угря, которого заказывал почти каждый второй посетитель, и пьяные немецкие туристы кричали ей вслед: «Гуд, фролин! Зер гуд!» Еще я подумал, что кто-нибудь всю жизнь ищет вот такую Машу-поморку и не находит. А если найдет, это уже ничего не изменит. У нее любящий крепко выпить муж, 7 по лавкам, все, как у Христа за пазухой, обстираны, ухожены, накормлены. И лишь шум моря за окном иногда напоминает о другой жизни, зовет в далекие города, но все реже и реже. Таких женщин любил писать Ренуар. Крепких, налитых, с вызывающей жаждой жизни. Я помню ренуаровских женщин с юности, с того момента, когда я и мои сверстники, как бы помягче выразиться, начали ощущать влечение к противоположному полу. Я сознательно не использую определение «половая зрелость», есть в нем что-то нестыкующееся с нами тогдашними. В сущности, мы росли аскетами. Разумеется, нам был чужд фанатичный аскетизм Рахметова, как, собственно, и сама идея Чернышевского, изложенная вопиюще бездарным языком. Я тогда уже начинал чувствовать литературу и, возможно, поэтому неожиданно для себя восстал против Чернышевского, оформив свой протест следующим образом. Роман Чернышевского «Что делать?» я не читал, так как при всем желании не смог прочесть больше 17 страниц. Однако считаю величайшей глупостью не пить вино и не любить женщин. Владимир Ильич Ленин, которого я очень уважаю, пил вино и был женат. Мне вкатили двойку, невзирая на спасительное присутствие Ленина в данном опусе, раз и навсегда дав понять, что никому не позволено посягать на моральные догмы социализма. Я и не посягал. К стыду своему, к чести ли, но это был мой единственный вызов существующей власти, и восстал я не против режима, а против того удручающе безликого идеологического оружия, которым пользовался режим. Меня, как будущего литератора, задели за живое. Тогда умели задеть за живое Чернышевским, Осадовым, романами Маркова. Мы рефлексировали, рвали на груди осыпанные пеплом рубахи. Какого черта? Это же примитив! Как можно было вообще написать такое? Сегодня такое пишут все, и это давно никого не задевает. Мы возмущались Марковым и плакали, узнав о смерти Брежнева. Что ж это было? Оглядываясь назад, многое теперь кажется нелепым и диким, но тогда это было так. Мы не противопоставляли себя власти, потому что хорошего в ней было больше, чем плохого. Хорошее, так и не сумев оценить, мы оставили в прошлом. Плохое взяли с собой. Так и живем, словно изо дня в день просматриваем засвеченную кинопленку, в которой не уцелел ни один кадр с обыкновенным человеческим лицом. И все-таки мы росли аскетами. Мучительно долго, краснея, ухаживая за девочками своего, в крайнем случае параллельного класса, дальше школы наша фантазия не простиралась. А уж представить наших девочек раздетыми, вот так, без всего, было верхом свободомыслия. К счастью, страницы журналов тех лет еще не пестрели фотографиями обнаженных поп-див, и получить представление о красоте женского тела мы могли лишь просматривая иллюстрации мастеров живописи, пока однажды я не ощутил, что меня зацепило что-то помимо обнаженной натуры. Так вошли в мою жизнь проливные дожди Писсаро, петербургские дворы Добужинского и очарование Пиросмани. Тогда я еще не понимал, что человечество интересует не полотно как таковое, а неординарность образа Творца, стоящего за этим полотном. Отрезанное ухо Ван Гога и хромовые сапоги Шемякина принесли им мировую известность. Полотна же тех, кто окунал кисти ради вечности, пылятся в запасниках районных музеев. Номинальная стоимость на аукционе Сотби в конечном итоге определяет, кого из художников явить миру как непререкаемый постулат, а кого, в связи с очевидной неликвидностью, предать забвению. Немыслимые, почти мистические по своим тонам пейзажи Каспара Давида Фридриха, которые он успевал вырывать из мироздания, практически не увидены человечеством, а бредовые, как тягостный сон наркомана, воспаленные фантазии Босха вот уже не одно столетие шествуют по миру, не неся в себе ничего, кроме разрушения. Живопись — это то, что ощущаешь каждым нервным окончанием. Размытые очертания соборов и далекие берега, на которые хочется ступить ногой, явственный шум прибоя на безмолвном полотне, люди, зовущие за собой. На моей стене картина «Подмосковная станция, 1959 год. Художник Пауков». Где он теперь, этот Пауков, с абсолютно не соответствующей для художника фамилией? Жив ли? А станция осталась. Обычная подмосковная станция из сотни таких же, как Вязьмь и Подлипок. Лавка с наполовину облупившейся краской, основательная, как сама эпоха, вокзальные часы, женщина на легкомысленных шпильках, приоткрывающая дамскую сумочку, студент, похлопывающий газетой по руке, провода электрички. Вот, собственно, и все. Казалось бы, что мне в той станции? Какая художественная ценность? Но нестерпимо хочется надеть пиджак с узкими лацканами, обуженные брюки до щиколоток, на фоне которых так отчетливо выделяются остроносые, аспидно-черные полуботинки, начистить до блеска институтский поплавок и, похлопывая свежим номером вечерки по ладони, выкуривая очередную папиросу гвоздик в ожидании электрички, быть счастливым только одним — покоем и безмятежностью завтрашнего дня. Мимо бегут электрички, ко мне сегодняшнему, а я остаюсь. Живопись — это и ностальгия. Ностальгия не всегда приходит потом. Сегодня она приходит с ощущением будущего, парализующего своей неопределенностью. Когда я укладываю своего трехлетнего сына, и он обнимает меня ручонкой, гладя по бритой, седой голове, я чувствую себя защищенным его руками. 40 лет назад также обнимала и гладила мать. Вероятно, обнимала бы и сейчас, да как-то нам обоим неловко, она не молода, и я не мальчик. Мы и говорим-то больше иносказательно. Мой мальчик, моя звездочка, обнимает меня, крепко прижимая к своему крохотному тельцу, и улыбается во сне. Ему ничего не страшно рядом с таким большим и сильным человеком, как его отец». Он пока не знает, что его отец сам нуждается в защите этих маленьких ручек с неровно подстриженными ноготками. Он и не узнает этого никогда. Скоро наступит время, когда я перестану прижиматься к нему, потому что дети всегда должны быть уверены, что самым мужественным и справедливым человеком на свете является их отец». А отцам до безумия хочется нежности. И лишь где-нибудь в тихой заводе, допивая водку из походной фляжки и глядя на одинокий, обдуваемый теплым ветром метроном поплавка, можно отпустить себя и, уронив голову на руки, заплакать о прожитой жизни, в которой тебе всего хватило сполна, кроме нежности, отпускаемой такими скупыми и неравными долями, словно она покоится на дне глубокого колодца, в очереди к которому можно простоять всю жизнь. Сколько мне осталось этой нежности? 2, 3 года. А потом? А потом сын вырастет и с точностью до жеста повторит путь своего отца. Сыновья обречены повторять путь своих отцов, и этот круг обреченных бесконечен. Круг обреченных. Какие явственные очертания он принял для меня. Я ехал по кольцевой дороге, куда-то по важному делу, и в эту минуту позвонила Вера. «Мама умерла!» — закричала она. «Сереженька! Сережа!» Утром мама пошла в сберкассу. На улице у нее остановилось сердце. Умерла Верина мама. Но сейчас я думал не о ней, а о Вере. Как она там, со своей болью? Нам было необходимо свернуть с кольца и мчаться обратно, но мы стояли. По противоположной, разделенной бетонным поребриком стороне, в сопровождении джипов охраны и эскорта мотоциклистов, шла нескончаемая кавалькада черных правительственных мерседесов. Одни по совершенно пустой трассе, с включенными габаритами при свете яркого летнего дня. Как она со своей болью, подвой сирены, думал я. Как вырваться из замкнутого круга? Может, достаточно выйти из машины, перешагнуть поребрик и оказаться на той, свободной от предрассудков стороне, не ощутив ничего, кроме пустоты. И я остался в круге обреченных, теперь уже навсегда. Я писал эти записки долго, в разных местах. Дописываю сейчас в госпитале перед очередной операцией. Через 2 дня мне дадут 13-й по счету общий наркоз. 13-й за 7 лет. Помню, как отчаянно боялся первого наркоза и, погружаясь в тягостную бездну безмолвия, думал только об одном — а если не вернусь? Если? Потом привык не к наркозу, к ощущению утраченной связи с окружающим миром. Что он мне? Что я ему? Что мы друг другу? При госпитализации попросили составить список постоянных посетителей для бюро пропусков. «Не более 10 человек», — строго предупредили меня. Я написал 7. Затем 1 вычеркнул. «К тебе же постоянно толпы ходят», — заметил лечащий врач. Что я мог ему ответить? Что именно в толпе человек одинок, как никогда? Что это и есть самое разрушающее, самое невыносимое одиночество, публичное. Впрочем, это уже не мои истины. Я бы добавил в этот список Верину маму, Володина, Глузского, Лёшку Грачева, моих товарищей, разорванных полутонным фугасом у развалин Софедцанга. Но никого из них уже не было в живых. Почему ушедшие всегда ближе живых? Потому что их уже не вернуть? Но мы же достигли того критического перелома, когда день сегодняшний не обязательно продолжается завтрашним. И кто знает, кого мы не досчитаемся следующим утром. В среднестатистической человеческой жизни всего 2 с небольшим миллиарда секунд. Ежедневно мы размениваем их на склоки, ложь, сутяжничество, безвкусицу, предательство. Нам уже не научиться любить друг друга, хотя бы не задевать локтями. Меня вновь зовет война. Война ли? Или то самое необъяснимое, обретенное на узких тропах памирских гор, где не было ничего надежнее спины идущего впереди товарища в промокшем насквозь белом от пота камуфляже со стертыми капитанскими звездами на мятых погонах. Вру. Не это меня зовет, а что-то такое совершенно детское, не поддающееся осмыслению. Хочется одного, вернувшись после долгих скитаний, взять такси, доехать до речного вокзала, сесть с холодным графином водки на террасе ресторана и смотреть на заходящие в гавань пароходы и не думать ни о чем. Конечно, это должно быть летом, где-нибудь в августе, и на одном из пароходов должна плыть мама. Почему я не могу сделать этого сейчас? Не знаю. Не могу. Пароход, на котором плывет мама, зайдет в порт и будет долго пришвартовываться среди таких же неповоротливых посудин, опасно задевая их бортами. Наконец спустят трап, мама сойдет на пристань и скажет: «Сыночек!» И это будет истина. Ловцы жемчуга опускаются за истиной в непредсказуемую глубину коралловых островов, а истина лежит на поверхности, занесенным случайным ветром, первым осенним листком на глади сонной реки. Еще не закончилось очарование лета, а первый осенний лист уже медленно плывет мимо нас по течению реки, именуемой «Время».